Глава 10. В поисках убежища. Впереди над речушкой пролегал странного вида мост. Один берег оказался более высоким, и его склон был выложен камнем. Мощеные бетонные опоры держали широкие пролеты, шоссе, убегающее вдаль по полям, так и обрывалось на краю разделенного пополам моста. Его пролет немного не дотягивался до берега, по которому шли трое мужчин и дети. Но при этом мост не обваливался, а просто переходил в небольшой мостик, который часто встречается за городом, на небольших переездах. Четыре полосы шоссе резко переходили в две. Крайние полосы были просто оборваны, но из бетонных плит не торчала ни арматура, ни несущие фермы. Они были срезаны, словно ножом, почти под прямым углом. Такое впечатление, словно какой-то безумный архитектор просто приставил друг к другу два совершенно разных по размеру моста. Из-за несоизмеримости нагрузки вместе стыка полотно прилично провисло вниз, вот-вот угрожая обрушиться в мелкую речушку. «Это что?» — удивленно протянул Бублик, округлив глаза и тыча пальцем на чудную конструкцию. Чика лишь усмехнулся, обернувшись на мальчонку. «Привыкайте. Это нормально. По мосту проходит граница кластеров. Принцип этого мира такой. Дорога к дороге, мост к мосту, вода к воде. Дорога может резко смениться на другую, но будет продолжаться в большинстве случаев. Это значит, что тут проходит граница кластеров. На границе со стабами вообще интересная картина. Ты можешь идти по красивому полю, а потом резко пойдут старые заросли. Значит, на стаб зашел. На них-то все продолжается по законам природы. Листва опадает, трава растет постоянно. Вот и с мостом этим. На одном кластере шоссе было, а на другом проселочная дорога с мостиком. Их и состыковало. Плохо, когда какое-нибудь водохранилище прилетает впритык к мелкому пруду. Вот тогда заливает все вокруг. А на крупных водных кластерах такие волны поднимаются, что можно улететь на них черти куда. «Это получается, что мы Муров на стабе прижали?» — подал голос спец. «Именно. Видно, они там себе точку удобную присмотрели. Сами отморозки дорогу видели, а с дороги из-за зарослей вы особо ничего не замечали. Классное место для засады». Мазай недовольно кивнул, вспоминая, как тоже не увидел ничего подозрительного, кроме крыши машины. Причем муры схитрили, на верхотуру не стали наваривать никакой защиты, чтобы не напрягать залетных новичков. «Скоро придется устраивать ночевку. Темнеет», — проговорил Чика, вглядываясь в горизонт. «Мы же даже до поселка не дошли», — нахмурился спец. «И хорошо. Сейчас толку от этого было бы мало. Ночью лезть куда-то, где все еще вчера переродились, перспектива не из лучших. Даже если Мазай сказал правду, и дом действительно на отшибе. Там сейчас пир идет на весь мир. Сколько в поселке жило людей?» «Человек 700-800. Большинство приезжало на лето или выходные», — пожал плечами Мазай. «А сегодня в твоем мире было что?» «Воскресенье». «Значит, в любом случае по максимуму народу. Там 2-3 иммунных от силы. Остальные переродиться должны были. Твари, покруче в город, поскакали по-любому. А тут по окрестностям лотерейщики и мелочь шарятся. Как подъедят всех, пойдут искать объедки в городе». «Лотерейщики тоже крупняк боятся?» — удивился спец. «Крупняк жрет впрок все, что увидит. А если ему хочется кусок полакомия, то спокойно отнимает у более слабых. Если есть совсем нечего, начинает лопать неразвитых зараженных. Для той же элиты лотерейщики, что мухи, 800 человек населения днем перекинулись в пустышей, и сейчас их едят чересчур голодные зараженные посильнее. И все они, сообща, бегают за иммунными. Ты говоришь, там богатей жили?» Этот вопрос Чика адресовал уже Мазаю. «Ну да, большая часть не из бедных», — «Значит, и охоту там много кто любил, так что отстреливаться будут. Пальба привлечет тварей посильнее. А ночью мертвяки вообще всесильные активизируются на полную катушку, так что заночуем тут, на подстанции. Там не должно быть никого, кроме сторожа, да и тот постоянно перерождается, сколько бы я ни ходил там». Ну, пару раз еще два электрика были, тоже зараженные. Справимся по-тихому, пересидим ночь. Отдохнем и с утра пойдем в поселок. Крупняк оттуда уже свалит ввиду отсутствия интересных и вкусных людей. Тогда можно и рискнуть. А пока требуются еда и отдых, и пополнение живчика. И Чика, не дожидаясь дальнейших вопросов или возражений, двинулся дальше вдоль берега. Вся компания нехотя поплелась за ним. Дети уже как минут 10 периодически хныкали от усталости. Мазай постоянно оглядывался на них и жалел, что ничего не может сделать, чтобы помочь им. Он уже понял, что здесь, в этом враждебном мире, единственным спасением является движение и постоянное поддержание себя в полной боевой готовности, но такие утешения не решат их проблем. «Чика!» — позвал Мазай. — Да, — полуобернувшись, отозвался сталкер. — А там поесть ничего не найдется? — Должно быть. У сторожей обычно в подсобке что-то дооставалось. Если продукты не испортились, то найдем чего-нибудь пожевать для твоих желторотых. Консервы-то точно есть. Сторож был до них большой любитель. Ну или бывает любителем. Не знаю, как сказать. Он же постоянно появляется на одном и том же месте, но, по сути, каждый раз это другой человек. Задумчиво протянул рейдер. К подстанции подойти без приключений не удалось. Где-то спустя 40 минут плутания по прибрежным зарослям группа выбралась на небольшую опушку, прилегающего к реке сосняка. Чика остановил всех идущих за ним, позвал жестом Мазая и двинулся ползком вперед к кромке густого кустарника. «Смотри!» Чуть ли не беззвучно губами шепнул Чика, медленно подавая Мазаю бинокль и указывая куда-то вдаль, в сторону дороги, которая вела в город. Мазай прильнул к окулярам и направил их в указанном направлении. Вдоль заброшенного полустанка один за другим двигались 5 гориллоподобных монстров. Волос ни на голове, ни на теле зараженных не осталось вовсе. При большом увеличении было видно, как вся кожа мертвяков испещрена буграми перекатывающихся под нею гипертрофированных мышц. Каждая тварь была раза в полтора больше, чем лотерейщик, который буквально недавно пытался добежать до Мазая и детей. Голова уже потеряла округлую форму, и издали казалось, что вместо нее в массивную кривую шею просто забили здоровенный нос торпеды. На ее конце широко прорезанная пасть могла похвастаться здоровенными острыми зубами, которые даже не помещались во рту. Такие острые тиски могут, пожалуй, одним махом пополам перекусить ногу. У Мазая по спине пробежал холодок. «Элита?» — спросил он у Чика. «Не, это начальная стадия ребят, которые идут до нее. Элитники такой чуйкой обладают, что на таком расстоянии нас уже засекли бы. А так как транспорта у нас нет, скорее всего, никто из нас не ушел бы от них. Они вообще обычно поодиночке шастают. Однако, поверь, нам хватило бы. И с этими не факт, что справимся втроем. Их много. Это кусачи. Видал, какие челюсти? Эти идут после топтунов, а топтуны в иерархии местных страшил идут после лотерейщиков. Это те, кого мы на хуторе завалили? Именно. Если видишь кого-то побольше, чем лотерейщик, и который, когда бежит, пятками цокает, это топтун. У них там на ногах твердый и грубый покров вырастает. Так, отличаем. А потом вот эти вот товарищи появляются, что перед нами. Они помощнее будут и могут тихо подкрасться, ничего не услышишь. Даже в активных наушниках? Чего? Не понял Чика. Ну, наушники такие, тихие звуки выделяют, Громкие гасят. Для снайперов. «Душе не чаю», — признался Чика. «Не интересовался такими приблудами. Но если найду себе, заимею. Заинтересовал ты меня. Так что, ждем, пока пройдут. И даже больше. Надо посидеть подольше, а то эти твари социальны. В смысле? Стаями держатся?» «Стаи — это тоже вариант. Но тут все проще. Часто вокруг них тусуются уроды послабее. Объедками питаются, помогают в охоте. Симбиоз такой. Прямо свита. Увидят нас, поднимут такой вой, что эти мгновенно развернутся и быстренько возвратятся». «Ты же говорил, что они друг друга жрут», — удивился Мазай. «Это если долго харчей вообще нет, или когда чего-нибудь не поделят, и начинается драка. Если идет до смерти одного из оппонентов, то победитель с аппетитом его употребляет. Насчет уничтожения себе подобных и по поводу падали у них никакого кодекса чести, знаешь ли, нет», — ухмыльнулся Чика. «То есть теперь надо дождаться и проверить, нет ли за ними хвоста?» «Именно. Здесь, в Улье, всегда так. Слышал пословицу? Кто понял жизнь, тот не спешит». «Слышал, конечно», — кивнул Мазай. «Вот так всегда тут и поступай. Если хочешь и сам остаться живой, и детей спасти...» Проводник многозначительно обернулся на засевших в кустах со спецом мальцов и прижал палец к губам, показывая, чтобы они не издавали ни звука. «А чего не воспользуешься даром?» — задал логичный вопрос Мазай. «Он же не безграничный. Надо экономить. Без надобности не использую. Если опасности нет, только ради тренировки и развития». «Понял». «Ты, кстати, будешь мой должник», — неожиданно сообщил рейдер. «В смысле? А стволов, которые у моего друга возьмем, тебе мало?» — возмутился Мазай. «Между прочим, если повезло, и он не обратился, мне еще с ним как-то договариваться надо будет». «Мало, поверь мне. Считай, я на себе 4, ладно, пусть 3 бомбы замедленного действия тащу», — твердо проговорил сталкер и добавил, глядя в глаза Мазаю. «Ты пойми, дружище, старший вроде понятливый из твоих желторотых. А вот если сейчас заголосит на всю Ивановскую кто-то из малых, эти гориллы нас услышат. И все. Наши автоматы им, конечно, будут неприятны, но если хотя бы один доберется до нас, все, крышка. Ни у тебя, ни у спеца, ни у меня нет умений, чтобы справиться с 5 развитыми кусачами. Тут крупный калибр нужен, чтобы наверняка. От 12,7 начиная. Вот он гарантированно успокоит их. Но шуму будет столько, что набежит целая стая чудиков покруче этих. Так что в сухом остатке все равно без вариантов». «Ну и зачем тебе это надо?» — вдруг поинтересовался Мазай. «Помимо бабла, я еще не совсем гнилой, знаешь ли». Хмуро осклабился в ответ Чика. «Потом будет совесть мучить, что мимо прошел». Мазай промолчал, рассматривая в бинокль кусачей. Мертвяки скрылись за лесополосой. Теперь нужно было терпеливо ждать, пока Чика даст отмашку идти дальше. Рейдер поднял группу только через 20 минут и, осмотревшись, выбрал направление вдоль правого края опушки. Похоже, он не хотел пересекать большое поле и быть у возможных наблюдателей как на ладони. Кто знает, вдруг за ними из лесу кто-то сейчас приглядывал. «Слушай, а они умные?» — задал очередной вопрос Мазай, посматривая по сторонам и держа ствол наготове. «Кто? Твари?» — усмехнулся Чика. «Ну да». «Те, которые только заразились, тупые как пробка. Ты это и сам видел. Мозгов осталось на привычные из прошлой жизни рефлексы, ну там, дверь толкнуть, ручку надавить. Как дальнобойщик твой, о котором ты рассказывал. Сам же выбрался как-то из кабины грузовика, но на большее мозгов не хватило. Лотерейщики уже не особо глупые. Я бы сказал, что они похожи на хороших хищников. Умеют прятаться, могут затаиться где-нибудь и терпеть, чтобы выбрать лучший момент для нападения. Но только те, кто развит нормально. Дальше уже твари начинают умнеть. Я слышал байку про профессора Топтуна, который ломом выковырил пару бедняк из военного джипа, поддев люк, а у них патроны кончились. Думали, свалят на колесах. Там джип был хороший, кузов выполнен как сплошная бронекапсула с дверями. Но захлопнуть пулеметный люк они не успели. Топтун забил им лом в щели и как консервную банку их вскрыл. Но это люди потом могли и наврать. Кусачи так вообще могут добычу натурально загонять по сложной траектории. Это я даже сам видел. А дальше, после них, уже идут руберы. Это стадия перед тем, как зараженный в элиту превращается. Если ты видишь что-то побольше кусача, и башка у него деформирована сильно, а на лапах много острых наростов, скорее всего, это рубер. Их так называют из-за того, что они этими лапами молотят в драке все на своем пути. Легковушку запросто сомнет на раз-два и не почешется. У кусачей кожа ороговевшая, плотная, мелкий калибр они даже не чувствуют. А у руберов уже чуть ли не броня биологическая. Хрен пробьешь ее. Алита идет дальше. Там уже не понять, от зверей не пошли ли от человека. Ни на что не похожи. Под несколько тонн могут весить. Умные. Могут даже подстраивать ловушки. «Ловушки?» — изумился Мазай. «Конечно. Элитник мог бы спокойно пустить этих кусачей по полю гулять, а сам бы сидел в лесочке в кустах и за нами наблюдал, как мы красиво идем по свежей травке, думая, что переждали опасность». «Поэтому мы и не пошли туда», — предположил Мазай. «Нет, все проще. Просто страхуемся. Элита большая, тепла выделяет, как топка паровоза, да и сама по себе чувствуется с моим даром, даже не сильно напрягаясь. Подобное засечь для меня легко. Немного усилий и готово, если дар не выдохся. В каком-то плане нам повезло. Ну, точнее, мне. Я за счет этого тут живу уже прилично. А вы со мной. Значит, тоже везунчики». «Прилично — это сколько?» «Полтора года». «Всего-то?» — даже улыбнулся Мазай. «Мужик, очнись. Тут на тех, кто еще неделю не прожил, смотрят, как на ходячий труп. Вот когда хотя бы месяц тут проведешь и не помрешь, тогда можешь считаться реально живущим в улье. А так, ты пока что просто кусок мяса на ножках с низким шансом на выживание. При такой жизни у вас все должны на стену лезть от психологического напряжения», — резонно заметил Мазай. «А все и лезут», — не стал отпираться Чика. «Как только рейдер возвращается в стаб, он что сразу просит? Правильно, бухло и баб. В особо запущенных случаях еще и спеком обкалывается. Так все и спускаем, потому как завтра уже может для него не наступить. Не пьют только шибко крутые и те, кто подсел на адреналиновую иглу. И для них это самое классное в жизни, но такие тоже долго не живут. В какой-то момент начинает от собственной крутости крышу рвать, и рейдер забывает посмотреть за спину. А там или ствол, или челюсти. Всяко бывает», — заключил Чика. «Ты же сказал, что женщин тут мало», — переспросил Мазай. «Мало. Но я тебе говорил и про то, что больше половины из них в борделях. Так что такие дела». Мазай нахмурился. Маленькая Танюшка еще даже не выросла, а уже попала в мир, где, судя по услышанному, у нее немного шансов на самостоятельный выбор жизненного пути. «Нет, он точно не бросит детей и сделает все, чтобы они не испытывали сполна ужасов этого мира». Он на мгновение обернулся назад, осматривая свой выводок, устало плетущийся позади. Девчушка уже еле перебирала ногами. Напряжение и переход сделали свое дело. Вадик и Бублик уже не замечали ничего вокруг. Потому как автоматы оттягивали им руки, было понятно, что мальцам тяжело. Но с другой стороны, как бы это жестоко ни звучало, молодежь была при деле, а усталость привела к тому, что они потеряли интерес к окружающей среде. Сейчас они не тряслись при каждом шорохе от ветра в кустах и думали лишь о том, как побыстрее сбросить с себя ношу. Только Андрей выглядел бодро и постоянно оборачивался к спецу, так и норовя завести разговор на всякие мальчишеские темы. Оно и понятно. Мальцу хотелось показать, что он не лыком шит. Небось, и боевые патроны там себе выпрашивает. Ага, как же. Это сейчас он такой разудалый, а как выпрыгнет какая-нибудь абразина из кустов, так парень и даст очередь на зажиме от страха. Это же не компьютерная игра, где всякие friendly fire можно взять да отключить. Своих же зацепит. Спец лишь изредка кивал и неопределенно угукал, вертя головой на 360 градусов и осматривая окрестности, стараясь не пропустить ни одного движения. Интересно, как Чика вышел на него? И откуда собравец?